Глава 18. Джордано Бруно. 2061-2062 годы по земному летоисчислению. «Ладно вам дуться, Сандес. Я бы сказал, что постоянно угрюмый вид ниже вашего достоинства», — с холодным весельем промолвил Карло Джулиани, глядя на то, как Нико Д'Анджели проверяет биохимические параметры крови, прежде чем подсоединить трубку капельницы к руке Эмилио. «Вы сами во всем виноваты, и знаете это. Вам неоднократно предоставлялась возможность присоединиться к нам добровольно, и такая ваша позиция не даст вам абсолютно ничего, кроме пролежней и инфекции мочевого пузыря». Элегантным движением, прислонившись к звуконепроницаемой переборке лазарета Джордано Бруно, Карло вглядывался в неподвижное смуглое лицо. В нем не было ни расслабленности комы, ни покоя после пробуждения. Одно чистейшее упорство. «Вы любите оперу, Сандес?» — полюбопытствовал Карло, когда Ника, напевая «Нессум Дорма», начал обтирать тело Сандеса губкой. «Большинство неаполитанцев оперу обожают. Мы любим страсти, конфликты, жизнь, прожитую с великолепием». Он помолчал немного, наблюдая за закрытыми глазами Эмилио. Тем временем Ника, поднимая обмякшие конечности, ловкими и точными движениями протирал подмышки и пах. «Джина никогда не любила оперу», — продолжил Карло. «Грандиозная чушь», — так она называла ее. «Скучная такая домохозяйка, это ваша Джина. Вы должны поблагодарить меня, Сандеса, за то, что избавил вас от этой затхлой судьбы. Вам скоро наскучило бы сидеть с ней дома, есть пасту и толстеть. Мы с вами созданы для вещей великих». Закончив омовение, Ника отложил в сторону влажное полотенце и на несколько минут прикрыл Сандеса простыней, чтобы тело его подсохло перед наложением электродов. Никуда не спешивший Карло подождал до тех пор, пока монитор сердечной деятельности снова ритмично запищал и только потом снова заговорил. «Видите ли, у нас с вами много общего, даже помимо того, что мы оба пользовались джиной», — проговорил он и с удовлетворением улыбнулся после того, как монитор запищал в ускоренном ритме. «Например, наши отцы презирали нас обоих. Папа обычно называл меня Чио-Чио-сан, памятуя о мадам Баттерфляй, конечно. Этим именем он обвинял меня в том, что я перепархиваю с предмета на предмет, понимаете? С самого дня рождения я был горьким разочарованием для моего отца. Как и ваш отец, мой видел во мне только свидетельство измены своей жены. Тут, быть может, наши судьбы расходятся. Мою мать обвинили облыжно. Тем не менее, папе всегда было легче предположить, что я не его сын, чем понять, что я не обязан быть его копией». Неспособный работать и при этом не петь, выражая свою преданность Беллини, Ника перешел к норме. «Ми протедже, ми дефенде». Примечание. «Меня защищает, меня охраняет сила сильнее». Кавати Наполеона из оперы «Норма». «Я всегда преуспевал во всех делах, за которые брался», — без ложной скромности провозгласил Карло. «Каждый из учителей, с которыми я занимался, проявлял ко мне интерес». Каждый предполагал, что пойду по проложенной им стезе, стану инженером, биологом или пилотом. А когда я отказывался идти следом, они обвиняли меня в непостоянстве и неверности, вместо того, чтобы признать собственное стремление получить талантливого ученика. Но я ни за кем не следую, моя жизнь принадлежит мне самому. Ника перешел к ногам постели, чтобы заменить мешочек для мочи. Сделать это в тесном пространстве в конце медицинского отсека было непросто, однако он принадлежал к числу людей методичных и осторожных, делающих дела строго по очереди и в обусловленном порядке, и умел совершать этот маневр с минимальными затруднениями. «Я знаю, о чем вы мечтаете, Сандес. Вы обманываете себя иллюзиями величия», — рассудительно промолвил Карло. «Люди, подобные вам и вашему отцу, преуспевают на узком поле деятельности». Такие, как вы, с юности концентрируются на чем-то одном, добиваются многого еще в молодые годы и презирают тех, кто не сосредотачивается подобным образом. Мой отец, например, подчинил себе Неаполь, когда ему еще не исполнилось 30 лет. И это было удивительное восхождение к власти, признал Карло. К 40 годам он контролировал 18% общего национального продукта Италии и имел личный доход больше, чем вся компания «Фиат». В 42 года, на год старше, чем я сейчас, Доминико Джулиани сделался главой империи, распростершей свои щупальца по всей Европе, Южной Африке, Среднему Востоку, Карибскому бассейну и обеим Америкам. Империи больше, чем у Александра Македонского, о чем родитель мой старательно напоминал мне почти каждое утро за завтраком. Карло надолго умолк, но потом собрался с мыслями и пожал плечами. «Однако подлинное величие, Сандес, состоит в том, чтобы соответствовать своему времени. Изменчивость и многосторонность может стать добродетелью. Я, например, преуспел бы во времена Ренессанса. Князь среди негациантов, человек, способный сочинить песню, вести войну, построить катапульту и танцевать с дамами. Даже отец мой, затевая это предприятие, вынужден был признать, что оно требует таланта во многих областях – политике, финансах, технике. Закончив свои дела и две арии, Ника посмотрел на своего падрона. «Отличная работа», – произнес Карло. «Ты можешь идти, Нико». Дождавшись ухода Ника, Карло поднялся и подошел к кровати. «Вот видите, Сандес, зная ваши слабые и сильные места, я даже обеспечил вас превосходной сиделкой». Возможно, не столь приятный и ласковый, как Джина, однако превосходно выполняющий свои обязанности. Он посмотрел на мониторы, но на сей раз имя Джины не вызвало перемены в потоке показаний. «Необычайная ситуация, не правда ли?» — произнес Карло Джулиани, глядя на мужчину, едва не женившегося на его собственной жене, получившей развод. «Непредвиденная и неприятная. Вы можете воображать себе, что я разлучил вас с Джиной в припадке романтичной неаполитанской ревности, но, уверяю вас, я был сыт по горло ее обществом. Простой факт заключается в том, что я нуждаюсь в вас больше, чем она». Открыв дверь лазарета, он какое-то время постоял перед ней. «И не беспокойтесь за Джину, Сандес. Теперь, когда вас нет рядом с ней, она найдет себе другого». Показания мониторов изменились только после того, как закрылась дверь лазарета и в замке повернулся ключ. Карло отправил за ним троих. Они знали, что он являлся священником, и посему, скорее всего, ограничивались этим знанием. Еще они видели, что он невысок ростом. Им рассказали, что он долго болел и что руки его практически бессильны. Не знали они другого. Того, что он являлся ветераном доброй сотни грязных и нечистоплотных уличных стычек. Снова и снова Эмилио переживал их и то, что случилось потом. На сей раз не было колебаний, не было дурацких надежд, и он перешел к насилию еще до того, как они одолели его. Не одну неделю он с удовлетворением вспоминал хруст скулы, появившегося в пределах досягаемости лица, и гнусавый вскрик того, чей нос он сломал локтем, когда сумел его высвободить. Он в тот раз пометил их, оставил на них свою печать. Его не раз избивали, и в этом процессе не было никакой новизны. Он катался, уклоняясь от ударов, как только мог, напрягался и извивался, и, наконец, обрел свирепое успокоение в молчании, ставшем главным его оружием против похитителей. На место старта его привезли в беспамятстве, а потом долгое время его пичкали снотворным, даже после того, как они оказались на борту Джордано Бруно. Однако он познакомился с действием этого продукта еще подростком, и туманный переход между сном и бодрствованием не пугал его. Вялый и мягкотелый, когда кто-то находился рядом, он позволял им думать, что этой дозы достаточно для того, чтобы подчинить его, и ждал. Случай подвернулся тогда, когда экипаж готовился покидать высокую околоземную орбиту. Вырвав зубами катетер из руки, он лежал неподвижно, наблюдая за тем, как смешивается его кровь с физиологическим раствором и лекарственным препаратом, рассеивая равномерно по всему помещению бледную радужную дымку, внезапно осевшую на пол, когда заработали двигатели и корабль стартовал. Слегка пошатываясь, Эмилио выбрался из предохранительной сетки, удерживавшей его в невесомости. Старательно сохраняя равновесие, походкой понимающего свое состояние пьянчуги, он добрался до находившейся в лазарете панели доступа в систему. Если полет нельзя остановить, он может совершить диверсию. Малейшая ошибка в навигационных параметрах в начале пути превратится в световые годы в его конце, и поэтому он намеревался заменить всего одну циферку в расчетах. Его поймали и еще раз избили. На сей раз с удвоенной силой, от страха перед тем, что он едва не успел сделать. Через несколько дней в его урине появилась кровь, и привязывать Эмилио к постели целую неделю не было никакой нужды. Потом Сандес подумал, что если бы его подвергли такому избиению всего год назад, то он наверняка не выжил бы. «Выбор мгновения решает все», — заключил он в итоге. И в последующие дни лежал в лазарете, предаваясь молчаливой ненависти. Изредка, на мгновение, когда открывалась дверь лазарета, он слышал голоса. Некоторые были знакомы, других Эмилио никогда не слышал. Выделялся среди них один тенор, необработанный, несколько гнусавый и чуть шершавый, что лишало блеска самые высокие ноты, но точный и часто даже обаятельный. Сандос ненавидел их всех, без исключения, чистой до бела раскаленной ненавистью, поддерживавшей в нем силы и заменявшей пищу, которую не принимал. И он решил скорее умереть, чем вновь позволить пользоваться собой. Добиться сотрудничества можно многими способами. Карло даже какое-то время подумывал убить Джину и Селестину, чтобы ослабить связь Сандоса с землей. Однако в итоге отверг эту идею, посчитав, что пуэрториканец скорее совершит самоубийство, чем станет избывать свое горе в космосе. Изучив свою жертву, Карло остановился на благоразумном сочетании прямого нажима, современной химии и традиционных угроз. «Словом, переходим непосредственно к делу», — отрывисто проговорил Карло, войдя однажды утром в медицинский отсек, после того, как Ника уведомил его о том, что Сандос одет, спокоен и готов воспринимать ситуацию рационально. «Я бы хотел, чтобы вы согласились работать на меня». «У вас есть свои переводчики». «Да», — не стал возражать Карло, — «однако они не обладают вашим широчайшим опытом. Потребуются годы для того, чтобы они овладели тем знанием Ракхата, которое вы несете в себе, сознательно и подсознательно. Я долго ждал своего часа, Сандос. Пока мы совершаем свое путешествие, на Земле пройдут десятилетия, и я не намереваюсь тратить время впустую». Сандос чуть удивился. «Итак, какого рода сделку вы мне предлагаете?» Он слегка растягивал слова, и Карл отметил, что нужно уменьшить дозу. «Я разумный человек, Сандос. Если вы прекратите враждебно относиться к миссии, вам позволят отправить письмо Джинни и моей дочери. Если же вы, напротив, попытаетесь покуситься на мои планы или как-то повредить мне в настоящем или в будущем», произнес Карло Джулиани со скорбью в голосе, «боюсь, что в таком случае Джон Кондотти умрет». «Предполагаю, что эту морковку из стрекала предложил железный конь». «Косвенно», — признал Карло. «Интересный человек этот железный конь. Не завидую ему. Он оказался в сложном положении. Как там говорят об иезуитах, они стоят между миром и церковью и получают затрещины с обеих сторон. Кстати, о затруднительных положениях. Кондотти сейчас находится в ангаре возле посадочного аппарата. Если в течение 10 минут я не отменю свои указания, мои люди сбросят атмосферное давление до нуля». Реакции не последовало. Однако после небольшой паузы Сандос спросил: «А за активное содействие?» Карло склонился в раздумье к зеркальному медицинскому шкафчику. Длинный нос, высокие скулы, серьезное лицо под шапкой золотых волос, подстриженных, но кудрявых. Оживший Аполлон, да и только. «Деньги, конечно, будут, но...» Он повел плечами, признавая несерьезность такого предложения. «В любом случае, деньги у Сандоса были. Место в истории. Но у вас оно и так есть». «Итак», — продолжил он, снова поворачиваясь к Сандосу, «за активное содействие я готов предложить вам возможность отомстить или восстановить справедливость, если вам милее подобная формулировка». Сандос какое-то время молчал и разглядывал свои ладони. Карло с нескрываемым интересом следил за тем, как он выпрямил свои пальцы, а потом уронил их. Падение их от костей запястья могло даже показаться прекрасным. Ленты шрамов превратились в слоновую кость. Нервы сгибающих мышц по большей части были уничтожены, но, как видите, разгибатели иннервированы в достаточной степени, с клинической точностью указал Сандос. Медицинская подготовка, как дублера врача, к первой миссии никуда не делась. К тому же он теперь превосходно разбирался в анатомии ладоней. Пальцы его, один за другим, выпрямлялись и опускались. «Возможно, это знак», — проговорил он. «Я не могу ничего взять и способен только выпустить все из рук». «Чистой воды дзен», — подумал Карло, но ничего не произнес вслух. Не то чтобы Сандос был в гневе, ничто теперь не могло прогневить его, хотя Джулиани оставил на всякий случай за дверью Нико. «И в чем же нужно содействие?» — спросил Сандос, возвращаясь к делу. «Попросту говоря, моя цель заключается в установке торговых отношений с Варакхати», — сказал Карло. «Товар, который Супари Вагайжур прислал с вами на Стелле Марис, был удивительным во многих отношениях, в том числе и в цене, которую музей и частные коллекционеры предлагали за самый незначительный предмет, сделанный руна». Согласитесь с тем, что куда больший эффект может быть достигнут, если товар подбирать на конкретного потребителя, а не согласно вкусам торговца женаата. Я рассчитываю, что это предприятие чрезвычайно обогатит меня и сделает полностью независимым от чужих мнений. А чем собираетесь торговать вы, Дон Карло? Тот пожал плечами. По большей части безобидными пустяками, заверяю вас. Жемчуг, духи, кофе, конечно, растительные ароматы, корица, орегано, бельгийские машинки для плетения ленты кружев, способные создавать многоцветные изделия, узоры, рисунки. Учитывая любовь руна к новизне, я, безусловно, преуспею. Карл обезоруживающе улыбнулся и стал ожидать очевидный вопрос. «Зачем тогда я вам нужен?» Искалеченные руки прекратили движение. Глаза Василиска глянули в глаза Карла. «Вы говорили про месть». «Так вы предпочитаете этот термин справедливости? Похоже, мы с вами все-таки договоримся», — дружелюбным тоном воскликнул Карло. Сидя в кресле лазарета, он положил лодыжку одной ноги на колено другой, внимательно наблюдая за оппонентом. «Я изучал отношения между жертвой и хищником, Сандес. Интересный вопрос. Готов утверждать, что род людской получил власть тогда, когда перестал быть добычей, когда он восстал на хищников и сам сделался хозяином собственной судьбы. На улицах Москвы и Рима нет волков», — продолжил он. «Нет никаких пум в Мадриде или Лос-Анджелесе, нет тигров в Дели, нет львов в Иерусалиме. Так зачем нужны женаты в Гайжуре?» Он умолк. Выражение серых глаз было невозможно понять. «Я знаю, что такое быть жертвой, Сандес. И вы тоже. Скажите честно, когда вы видели, как женаты убивают и едят младенцев Руна, многим ли эта картина отличалась от медведей, питающихся лососем? Не так ли?» «Нет, не так. Даже еще до того, как вы покинули Ракхат, некоторые руны уже начали сопротивляться. Консорциум «Контакт» сообщал, что после того, как ваша группа доказала, что тирании можно сопротивляться, по всему югу Инбракара прошла волна крестьянских бунтов и восстаний». Он умолк, искренне недоумевая. «И иезуиты стыдятся этого. Представить не могу, почему. Ваш собственный Педро Аруппиа говорил, что несправедливость — это атеизм в действии. Примечание. Педро Аруппиа, 28-й генерал общества Иисуса и 10-й после его восстановления в 1814 году. Ни одно человеческое общество не вырвало свободу из рук угнетателей без насилия. Обладающие властью редко по собственному желанию расстаются со своими привилегиями. Помните, что вы говорили на слушаниях? Если руна решат восстать против своих господ женаата, единственным их оружием может стать только число. Мы можем изменить это, Сандес». «Чем? Командно-контрольным коммуникационным оборудованием?» — проговорил Сандес. «Или оружием, приспособленным к биологии руна и производимым на планете?» «Я, безусловно, готов предоставить такую техническую поддержку», — проговорил Карло. «Но что более важно, я без колебаний предложу им идеологию, необходимую для того, чтобы добиться свободы, равенства и справедливости от своих господ женаата». «Вы хотите править?» «Только в качестве переходной фигуры. Ибо все на свете блекнет и становится легендой, чтобы скоро раствориться в полном забвении», — проговорил Карло, вольно процитировав Марка Аврелия. «Тем не менее, идея обеспечить себе бессмертие, заняв определенное место в мифологии руна, обладает привлекательностью. В качестве их Моисея, быть может, а вы будете в качестве моего Аарона говорить с фараоном». «Итак, речь идет не об одной Южной Италии», — отметил Сандес, «и не о Европе, старой давным-давно совращенной шлюхе, а о девственной планете. Ваш отец Карл об этом не узнает, он не доживет до вашего возвращения». «Приятная мысль», — согласился Карло. «Приятная, как сама преисподняя. Когда я там окажусь, то расскажу ему о ваших словах». «А вы верите в ад, Сандес? Или бывшие иезуиты слишком умудрены для того, чтобы верить в подобную мелодраму?» «О нет, здесь ад, и я всегда в аду. Иль думаешь, я, озревший лик Господень, тысячекратно адом не терзаюсь?» Примечание. Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. «Мефистофель!» — развеселился Карло. «Определенно моя роль в этой драме, хотя на черта более похожи вы. Знаете ли, я всегда считал тактической ошибкой то, что если Бог любит всех нас в целом, то сатана старается совратить каждого по отдельности». Карло улыбнулся, и аполлоническая красота уступила место, как ему было известно, неотразимой мальчишеской улыбке. «Осенило!» — радостно воскликнул он. «А не развлечься ли нам? Не заглянуть ли в собственные глубины? При всей исключительной природе нашего путешествия величайшим приключением является исследование человеческой души. Предлагаю вам следующую сделку. Вы будете решать, будем мы или нет освобождать Руна. Поставим мою жажду оперного величия против вашей нравственной силы. Интересное предложение, как вам кажется?» Оторвав голову от переборки, Сандес посмотрел на Карла с увеличенного наркотиком расстояния. «Джон, наверное, волнуется», — проговорил он. «Мне хотелось бы взять кое-какое время на обдумывание вашего предложения, но в данный момент даю слово не вмешиваться в ваши деловые установки. Ни на что больше согласия не даю, но, быть может, этого хватит на выкуп остатков моей души». «Прекрасно», — благосклонно улыбнулся Карло. «Даже великолепно». Они покинули лазарет. Эмилио следовал за Карло по кривому коридору и вверх по витой корабельной лестнице. Ему показалось, что корабль организован по шестиугольной схеме. Экономя пространство, помещения жались друг к другу, как ячейки чрезвычайно роскошного пчелиного улья, устланного коврами, тихого, прекрасно оборудованного. Друг над другом располагались по меньшей мере три уровня и невидимые для его взора складские помещения. Обогнув последнюю переборку, прежде чем выйти в центральную кают-компанию, он заметил чуть в стороне командную рубку — блок оборудования, светившийся графиками и текстом. Слышно было, как жужжат вентиляторы и моторы фильтров. Музыкально плескалась вода в баке аэратора. Едва слышно скрипели горнодобывающие роботы, отправлявшие измельченные материалы астероида в масс-конвертеры, одновременно создававшие ускорение и тяготение. Подобно Стелле Марис, этот корабль представлял собой планомерно разрушаемый астероид, и общая часть основного оборудования оставалась вполне узнаваемой. В центральной камере располагалась система регенерации воздуха и отходов, основанная на трубе Волвертона. «И слава богу», — подумал Эмилио, — «растения гораздо лучше справляются с регенерацией воздуха, чем все созданное человеком». И только обозрев общую компоновку помещения, он обратил внимание на шестерых мужчин, сидя или стоя, глядевших на него. «Вы знали», — обратился Сандес к Денни Железному Коню. Жосе Баури-Зарбарена, приоткрыв рот, повернулся к Денни. Выражение на лице Шона Фейна начало отвердевать и превращаться в осуждение. «Грех умолчания», — отметил Сандес, но Денни промолчал. «Ваши артезы находятся в хранилище, Сандес», — произнес Карло. «Вы хотите получить их?» «Спасибо, но только после того, как я получу Джона. Где у нас дверь в ангар, будьте добры?» «Нико», — проговорил Карло, — «покажи дорогу дону Эмилио». Шагнув вперед, Нико повел Сандеса по коридору. «У нас два посадочных аппарата, Сандес», — окликнул его Карло, пока выравнивалось давление между огромным ангаром и блоком экипажа. «И топливная эффективность и дальность полета существенно увеличены по сравнению с тем посадочным аппаратом, который подвел вас в первой миссии. Причем один из моих является дистанционно управляемым. Я учел ошибки предшественников. Экипаж Джордана Бруно не застрянет на поверхности Ракхата». Ника отпер люк. Зашипел воздух. «Пер фаворе», — попросил Сандес. «Ун момента соло, си?» «Окажите любезность. Можно нам минутку наедине?» Ника посмотрел вдоль коридора и обратно на Карла, спрашивая разрешение, которое и было ему даровано полным царственного величия кивком. Сделав шаг в сторону, Ника придержал дверь, открытой для Сандеса. Он вошел внутрь. Тяжелая стальная дверь лязгнула, закрывая за его спиной. Звук этот показался бы ему ужасным, если бы не действие наркотика. Лавируя между посадочными катерами, он останавливался, проверяя швартовочные тросы и дверь грузовых люков. Все было в порядке. Даже раструбы двигателей находились в идеальной чистоте. Потом он заметил Джона. Кондотти сидел на неровном полу, опираясь спиной о покрытую герметиком переборку сразу за дроном. Серый, как каменное нутро астероида, образовывавшего корпус Бруно, Джон поднял глаза на Эмилио, поднырнувшего под фюзеляж и остановившегося возле него. «О боже!» — жалким образом простонал Джон. «А я уже подумал, что худшей ситуации даже и не придумаешь». «Послушай знающего человека», — проговорил Эмилио нечетким голосом. «Ситуация всегда может стать хуже». «Эмилио, клянусь, я не знал», — всхлипнув, проговорил Джон. Я знал, что Карло кого-то держит в лазарете, но никто не говорил мне, кого и почему. Надо было хотя бы попытаться. О, боже. Все в порядке, Джон. Ты все равно ничего не смог бы сделать. Даже одурманенный, Эмилио знал, как справляться с истерикой. Что делать и что говорить? «Так-то будет лучше», — сказал он, опускаясь на колени рядом с Джоном и привлекая к своей груди голову рослого друга. «Поплачь лучше», — сказал Сандос, на самом деле ничего вообще не ощущая. «Странно», — подумал он, слушая всхлипывание Джона. «И об этом прикосновении я мечтал долгие месяцы до Джины». «Я не мог молиться», — выдавил Джон. «Все в порядке». «Я сел здесь, у двери, чтобы в случае чего не испачкать посадочные аппараты», — сказал Кондотти, втягивая воздух и пытаясь взять себя в руки. «Карло сказал Ника, что если он не вернется через 10 минут, можно стравить воздух из отсека. Я не мог молиться. Я думал только о малиновом джеме». Он громогласно сморкнулся и улыбнулся влажными глазами. «Тут не так, как в кино». «Знаю. Все в порядке». Ладони отчаянно соднило. Однако, невзирая на это, он позволил Джону опираться на его руки и даже каким-то образом ощутил, что эту боль легче терпеть, поскольку на сей раз она не может сделаться постоянной. «Полезный урок», — подумал он, посмотрев через плечо Джона на внешние двери ангара. На них не было пыли после положенной по расписанию уборки. «Пошли», — предложил он. «Пойдем внутрь. Стоять можешь?» «Ага, конечно». Поднявшись на ноги, Джон утер лицо, но тем не менее припал плечом к слою герметика, покрывавшего каменную стенку, явно находясь в большей расслабленности, чем обыкновенно. «Пошли», — наконец проговорил он. Когда они оказались возле люка, ведущего в жилую часть корабля, Эмилио жестом предложил Джону постучать, чтобы не поранить собственные ладони. «Ничего не показывай им, Джон», — проговорил он, ожидая, пока дверь откроют. Джон с недоумением посмотрел на него, но тут же кивнул и выпрямился. «Живи этими словами», — проговорил Эмилио Сандос, не глядя на Джона, «чтобы они от тебя и ломаного гроша не получили». Дверь перед ними открыл не Нико, а Шон Фейн, казавшийся воплощением божьего гнева, немедленно взявший на себя Джона и поведший его к каютам на верхней палубе. Карла нигде не было видно. Железный конь также исчез. Только неразборчивый голос Жасеба, требовательный и настойчивый, доносился откуда-то снизу кают-компании. Артезы лежали на столе, за которым обедал Ника, в обществе квадратного и упитанного человека, сама масса которого удивительно противоречила яркой импрессионистской внешности, бледно-желтым волосам, вольно не спадающим на розовую физиономию, и глазам, синим, как цветок гиацинта. Сев, Сандос пододвинул к себе артезы и начал по очереди вставлять в них руки. «Франц Вандерхельст», — проговорил толстяк, представляясь. «Пилот». «Эмилио Сандос», — отозвался его визави, — «новобранец». Держа руки на коленях, он посмотрел на огромного молодого человека, сидевшего возле Франца. «А вы Нико», — опознал Сандос. «Однако мы не были официально знакомы». «Эмилио Сандос? Никола де Анджели», — любезно проговорил с полным ртом Франц. «Парень несловоохотливый, но хороший пацан». «Ты же хороший пацан, правда, Нико? Скажи сам». «Да, я хороший пацан. Ладно, Нико?» Прежде чем ответить, Нико промокнул рот салфеткой, стараясь не прикасаться к украшенному следами синяка носу. «Хороший пацан», — послушно проговорил он, глядя влажными карими глазами из черепа, пожалуй, слишком маленького для человека такого роста. «Как ваш нос, Нико?» — спросил Сандос без малейшего злорадства. «Еще болит?» Нико, казалось, оставался погруженным в раздумья о чем-то другом, так что Сандос повернулся к Францу. «Насколько я помню, во время нашей последней встречи вы помогали Нико выбить душу из моего тела». «Вы полезли за каким-то хреном в навигационные программы», — рассудительно сказал Франц, делая новый глоток. «Мы с Нико выполняли служебный долг, надеюсь, без обид?» «Без всяких эмоций, во всяком случае, с моей стороны», — дружелюбным тоном отреагировал Сандос. «Судя по вашему акценту, вы родом из Йоханнесбурга, так?» Франц наклонил голову в знак согласия. «А судя по имени, вы не католик». Проглотив пищу, Вандерхельст состроил обиженную мину. «Голландский реформист агностического толка. А это совсем не то, что католический агностик, имейте в виду». Сандос кивнул, принимая высказывание без комментариев. Откинувшись на спинку стула, он огляделся по сторонам. «Все самое лучшее», — отметил Франц, следуя за взглядом Сандеса. Каждое приспособление, каждый прибор или устройство сверкали чистотой и отсутствием пыли, и либо сохранялись так, как положено, или использовались оптимальным образом, — с гордостью отметил Франц. «Джордано Бруно содержался в образцовом порядке. Отличный и гостеприимный корабль», — отметил Франц. Подняв почти незаметные желтые брови, он предложил Сандесу бутылку пиногриджо. Тот пожал плечами. «Почему нет?» «Бокалы на второй полке над раковиной», — сообщил ему Франц, возвращаясь к еде. «И поешьте чего-нибудь, если голодны». «Есть из чего выбирать. Босс не скупится на угощение». Поднявшись, Эмилио отправился на кухню. Франц слышал, как он гремит крышками кастрюль и стучит дверцами продуктовых шкафов, оценивая возможности, действительно оказавшиеся ослепительными. Через несколько минут Сандес вернулся с бокалом в одной механизированной руке и тарелкой куриного качиатори в другой. Примечание. Качиатори – распространенное в США блюдо итальянской кухни. Мясо, тушеное в оливковом масле, с томатами, грибами, зеленым перцем, луком и специями. «Вы умело справляетесь со своими приспособлениями», — проговорил Франц, указывая вилкой на Ортезе. «Да, привык», — проговорил без всяких эмоций Сандес. Налив себе вина, он отпил из бокала, прежде чем приступить к еде. «Великолепное блюдо», — проговорил он спустя какое-то время. «Это Ника его готовил», — сообщил ему Франц. «Ника одарен множеством талантов». Ника просиял. «Я люблю готовить», — сказал он. «Макароны букатини аль денте, сыр скаморца на гриле, пицца маргарита, жареные баклажаны». «А я думал, что вы не едите мясо», — проговорил Франц, глядя, как Сандес управляется с курятиной. Посмотрев на свою тарелку, Сандес кротко заметил. «Ну, мне конец, и руки невероятно болят, но ни то, ни другое меня не волнует. Чем меня накачивают?» «Успокоительным, вариант квел», — проговорил Дэнни железной кони за его спины. Бесшумно обойдя стол, он остановился за Ника сбоку от Сандеса. Обрадованный ситуацией, Франц переводил глаза с одного лица на другое, как посетитель Уимблдона. «С помощью этого средства обыкновенно гасят тюремные волнения», — сказал железный конь. «Не воздействует на разум, но притупляет эмоции». «Ваша идея?» — спросил Сандес. «Карло, но я не пытался отговорить его. Если судить по минимуму эмоций, можно было подумать, что и Дэнни тоже сидел на квелле». Так что Франц начал ощущать разочарование. «Интересное зелье», — прокомментировал Сандес. Взяв нож, он опробовал лезвие, потом посмотрел на свою тарелку. «После побоищ на Ракхате меня мутило от запаха мяса, но теперь...» Он пожал плечами, перевел взгляд с лезвия на железного коня. «Думаю, что я вполне способен вырезать ваше сердце и съесть его», — проговорил он, удивляясь собственным словам, — «если бы за это мне предоставили возможность провести 10 минут со своей семьей». Железный конь остался бесстрастным. «Не поможет», — прокомментировал он. Франц снова заулыбался. «Не поможет. Так что мне остается только пользоваться своим положением». «Я надеялся, что вы поймете это», — проговорил железный конь, отворачиваясь от стола. «Дэнни», — окликнул его Сандес, поскольку железный конь собирался уже выйти. «Если бы переборки не были покрыты чрезвычайно прочным пластиком, лезвие основательно вошло бы в него. Но здесь нож отскочил от стены рядом с лицом Дэнни и со стуком упал на пол». «Интересно, как быстро возвращается старое мастерство, когда это тебе нужно?» Глядя на него холодными глазами, улыбнулся Сандес. «Мне хотелось видеть, как вырастет некий ребенок», — проговорил он тем же жутким в своей нормальности голосом. «И сколько же времени мы находимся в пути, мистер Вандерхельст?» Франц вдруг осознал, что перестал дышать, и пошевелился в кресле. «Почти 4 недели. Я так и не смог понять, почему время сокращается подобным образом. Дети меняются очень быстро, особенно когда их папочки путешествуют на релятивистских скоростях. Почему так, Дэнни? Средства действительно отвратительны. И какие же цели их оправдывают? Скажи ему...» Усталым голосом проговорил Шон Фейн, вошедший в кают-компанию, благополучно доставив Кондотти в его каюту. «Один бог знает, какой сейчас день в этой богом забытой трубе. Однако Йом-Кипур настанет по любому календарю. Раби скажет вам, Дэнни, что недостаточно испросить прощения у бога. Вы должны попросить прощения у человека, которому вы нанесли тяжкий ущерб». Когда Дэнни промолчал, он отрезал. «Извинитесь же перед ним, черт побери! Ради Христа и ради блага собственной жалкой душонки!» Припав спиной к переборке, Дэниел, железный конь, заговорил. И неискренность его голоса вполне соответствовала пустоте его речей. «Отмена прещения на общество Иисуса со всеми исками и контрысками, отмененными и улаженными в суде. Влиятельная позиция, на основе которой можно будет укрепить программы контроля за рождаемостью и политических действий в пользу бедных во всей сфере влияния церкви. Передача Каморре и Ватикану сведений о священниках, развращенных организованной преступностью, а также о тех, кто не поддался искушению, так чтобы церковь могла очиститься от членов, способных подорвать моральный авторитет Рима. Средства, позволившие обществу Иисуса вернуться на Ракхат и продолжить там Господень труд». И, помолчав, продолжил, добавив единственную существенную причину – спасение одной души. «Моей?» – изумился с долей веселья Сандес. «Что ж, восхищен вашими амбициями, однако не методами, отец Железный Конь». «Они ничего не сделали бы с Джоном», – проговорил Дэнни. «Это был блеф». «В самом деле?» – Сандес пожал плечами и задумался. «Меня похитили и дважды за месяц сбили до бесчувствия», – отметил он. «Склоняюсь к мысли, что угрозы Карла следует воспринимать серьезно». Престыженный Дэнни произнес. «Мне очень жаль, Сандес». «Ваши эмоции меня не волнуют», — негромко сказал Сандес. «Но если вам нужно отпущение грехов, ступайте к священнику». Раздосадованный Шон отправился на корабельную кухню. Когда он возвратился к столу с бокалом и бутылкой виски Джемисонс, Дэнни все еще стоял, безрадостно глядя на Сандеса. «И как насчет Кондотти?» — спросил Шон, обращаясь к железному коню. Дэнни вздохнул и повернулся к выходу, но перед этим подобрал нож и положил его перед Сандесом, что с точки зрения Франца требовало определенного хладнокровия. Пуэрториканец был не в форме после недель пребывания в постели, руки его искалечены, посему трудно было отличить промах от намерения. Однако у Франца возникло впечатление, что Сандес мог бы при желании пригвоздить Дэнни к стене. Карло воспользовался Кондотти для страховки, однако у шефа свои цели. «Что ж, хотим мы этого или нет, все мы находимся здесь», — проговорил Шон, наливая себе, после чего опрокинул бокал, глядя на Сандеса невеселыми голубыми глазами. «Это только догадка, но я готов поклясться, что ничто во всей обширной Господней Вселенной не будет жечь этого человека горше, чем ваше прощение. Оно будет подобно углям на его голове, Сандес». «Что ж», — сухим тоном молвил Сандес, имитируя акцент Шона, — «это стоит учесть». Франц был в высшей степени доволен. «В карты играете?» — спросил он Сандеса. «Не хочу пользоваться нечестным преимуществом», — возразил Сандес, которого не возмутила разыгравшаяся драма. Встав, он отнес свои тарелки на кухню. «Мне всегда говорили, что голландские реформисты не приветствуют карточные игры». «Мы не приветствуем и алкоголь», — отметил Франц, наливая всем, кроме Ника, который не пил, потому что это запретили ему сестры. «Правильно», — согласился Сандес, возвращаясь к столу. «Покер?» «Отдохнем от надоевшей скопы», — проговорил Шон. «Нико, поучаствуешь?» — спросил Франц, протягивая руку к растрепанной колоде, постоянно находившейся на столе. «Посмотрю, как вы играете», — любезным тоном ответил Нико. «Я знаю, Нико», — терпеливо проговорил Франц. «И спросил просто из вежливости». «Все в порядке, Ника, ты не обязан играть». «Я хотел бы сперва отослать весточку домой, если это не будет слишком трудно», — обратился к нему Сандес. «Радио здесь, слева от вас, за этим люком», — ответил Франц. «Все включено и настроено. Наберите текст и нажмите «Отправить». Крикните, если понадобится помощь». «Едва ли», — буркнул Шон, когда Сандес вышел из кают-компании. Сев перед связным устройством, Эмилио задумался над текстом. «Опять меня поимели, если не хуже», — подумалось первым делом. Однако послание придет на землю, когда Селестина будет еще подростком. И он отверг такое начало, как слишком вульгарное. Он остановился на 9 словах. «Увезли силой. Всегда думаю о вас. Слушайте своими сердцами».